стал клониться к вечеру. В сумерки прибыл фаэтон, из которого вышел только мой муж. Встретив горячую поддержку дедушки и бабушки, дети наотрез отказались возвращаться в Груби Тауэрс, пока я там нахожусь. Верный своему слову, мистер Чалфонд оставил их в Парбора-Холл у мистера и миссис Грэндисон, которые были счастливы взять на себя заботу о своих дражайших внуках, поскольку и сами были чувствительно задеты. О чем я только тогда узнала, вторым браком зятя. Холодные и немногословны были объяснения, которыми удостоил меня мистер Чалфонд. Не мудрено, что большую часть вечера он провел с учителем и гувернанткой, обсуждая разные шаги, которые нужно было сделать для блага детей, разыскивая игрушки, спортивное, охотничье снаряжение, книги, которые они пожелали иметь при себе и просили прислать завтра с каретой. То был пространнейший перечень, и немало трудов потребовалось, чтобы разыскать сотни запропастившихся куда-то мелочей. Возвратившись, наконец, в гостиную, где я дожидалась его в одиночестве, мистер Чалфонд перебил меня властным тоном, когда я сквозь слезы выразила свои сожаления и надежду, что чувство детей еще, может быть, переменится. «Дело кончено. Все решено. Больше мы не станем касаться этого предмета», — сказал он так повелительно, что я не осмелилась возражать, а просто сидела, не шевелясь, окаменев от горя. Несколько минут он беспокойно мерил шагами комнату. Потом вновь заговорил. «Я желаю, чтобы впредь у нас не было никаких разговоров о детях, в пределах разумного, конечно. Я, конечно, оповещу вас обо всем, что вам необходимо знать, и прошу не докучать мне излишними расспросами и намеками. Дети, разумеется, собираются проводить каникулы дома. В это время вы свободны гостить у членов вашей семьи или ваших друзей. Моя крестная, миссис Верити, будет рада приютить вас на это время, если вашим родственникам окажется почему-либо неудобно принять вас. На обратном пути я заезжал к ней и обрисовывал положение дел». «Но чем я заслужила подобное отношение?» — воскликнула я, на миг обретя мужество отчаяния. «Я спрашиваю вас, что я сделала? Вы возлагаете на меня вину за случившееся, но, говоря по совести, в чем вы можете меня винить? Это жестоко, несправедливо, несносно, наконец!» «Я ни в чем вас не виню», — холодно парировал мистер Чалфонд. «Я думаю лишь о благополучии своих детей». «А думаете ли вы о благополучии вашей жены? Как вы могли обрисовать положение дел одной из своих старых приятельниц? Подумали ли вы о том, в какое положение вы ставите меня при этом? Какие поползут слухи, какие разразятся скандалы? Моя жизнь превратится в ад. Почему вы позволяете своенравной, десятилетней девчонке вертеть собой, словно вы один из слепо повинующихся ей братьев, а не ее отец?» «Довольно. Я не намерен более слушать», — отрезал мистер Чалфонд, и глаза его при этом так полыхнули гневом, что мне стало страшно, и я подчинилась, ведь я была еще очень молода. Вопрос исчерпан. Вопрос и в самом деле был исчерпан. На следующий день учитель, гувернантка и няня отбыли в нагруженной детскими вещами карете, и мне ничего не оставалось, как лицезреть угрюмые лица череди и соседей, которым эти дети всегда внушали и восторг, и ужас. Когда потрясение из-за вынесенного мужем вердикта несколько улеглось, я написала увещевающее письмо Грэндисонам и еще одно детям с просьбами и уговорами. Когда мистер Чалфонд узнал об этом, он запретил мне всякие сношения с ними и пригрозил, что примет меры, чтобы мои письма, написанные вопреки его запрету, не могли достичь детей. В ту пору здоровье младшего, Гая, внушало тревогу. Ребенку не пошло на пользу перемещение в новый дом. Собрав все свое мужество, я предложила, чтобы несмышленое дитя, не по своей воле участвующее в бунте старших, было возвращено домой, в Груби Тауэрс. Но просьба моя была решительно отклонена».